Или вот паруса, основной грот, стакс или вспомогательный генекер. По сути, это одна огромная солнечная панель на основе светло-зеленой плесени, которая живет и процветает в тканях материала парусов. Это подгон от Вики и ее научно-производственной лаборатории. Маленькая, но производительная электростанция. И опять статы. Плюс повышенная прочность, минус износостойкость, а также паруса конденсируют атмосферную влагу и сливают ее по специальным каналам в бочонок. 7-8, а то и до 10 литров в день, если влажность повыше, чистейшего конденсата. Хочешь умывайся, хочешь стирайся, а хочешь добавь по вкусу морской воды и пей на здоровье. И разгружаются эти солнечные панели, еще один подгон от семьи Лаки, в аккумуляторы непрерывного действия. Умница Вика все же решила проблему скорости заряд-разряд батареи на основе кристаллического порошка из молниевика. Она долго искала ключ к разгадке и нашла его с помощью моей крови. Брала ее, иногда в приличных количествах, разлагала на составные части, кипятила, высушивала, замораживала, и делала с ней еще хрен знает что, но своего добилась. Теперь чудо-аккумулятор, он же батарейка, выглядит следующим образом. Аккуратные шестигранные цилиндры из пчелиных сот, разных потребных размеров, наполняются кристаллическим порошком молниевика, обработанным специальным алхимическим составом, довольно непростым по изготовлению и составу входящих туда ингредиентов. По центру аккумулятора, через герметично закрытые крышки, проходит сердечник из любого металла, но лучше всего, из серебра или чего-то посеребренного. Любой его конец, клемма, торчащая из батарейки, может быть как приемником энергии, так и ее источником отдачи. Достаточно вставить батарейку, любым концом, в клемму идущую, например, от паруса, и аккумулятор начинает заряжаться. Вставил в какой-нибудь электроприбор и начинает питать его. У аккумулятора есть ряд изумительных особенностей. Первое, как я уже отмечал, его невозможно переполнить, и второе, он заполняется энергией, как стакан с водой, то есть, от клеммы приемника к клемме раздатчику. Для того, чтобы видеть степень наполнения энергией, мы с Викой придумали простое и изящное решение. Если в стенку аккумулятора вставить, например, прозрачные кристаллики кварца, последовательно, один за другим, то они будут показывать уровень наполнения энергией ярким белым цветом там, где она есть, и простым обычным собственным цветом там, где ее уже нет. Желтые топазы горят ярко-желтым цветом, рубины – ярко-красным, а аквамарины – ярким сине-зеленым цветом. Суть, я думаю, понятна. Чем чаще кристаллики, тем точнее виден уровень зарядки. Просто, изящно, удобно и чуть-чуть гениально. Как на самом деле работает такая батарейка, в принципе нарушающая все законы известной мне физики, я давно уже не пытаюсь понять. Работает, и слава богу, но нет-нет, да и посещает меня иногда легкое охреневание от иных сюрпризов маготехнологии. Однако, помаленьку привыкаю. Пока срок работы кристаллического порошка в цикле зарядка-разрядка неизвестен, это покажет практика. Емкость под батарейку может быть любая, из любого, практически, материала, но самое главное, я могу создавать такие батарейки-аккумуляторы сам. Алхимический состав наполнителя тщательно зафиксирован в виртуальном дневнике. Не могу не похвалиться, как создатель, например, мачты. 15 метров внутри пустотелая, собрана и склеена из разных пород дерева по принципу многослойного карбона. Какие-то сорта отвечают за прочность, какие-то за жесткость, а кое-что за гибкость. Стройная, легкая, прочная, слегка гнется, но не ломается. Внутри проходит жгут волокон от камня убийцы. При определенном электрическом импульсе он сокращается и натягивает парус, разматывая его с вращающегося гика. При другом, наоборот, расслабляется, растягиваясь, и уже моторчик, как раз и стоящий на гике, сматывает парус обратно. Такие же технологии применены и на другие паруса. И в целом, на весь рангоут и такелаж, где только можно, применены магические электромоторы, электролебедки, или гибридные механизмы, облегчающие управление катамараном. И тоже везде статы, статы, статы, где чуть меньше, где побольше. Все не особо велики, но все крайне полезные. Штурвал, резное деревянное колесо с ручками во все стороны, классическая такая штуковина, тоже создан с применением маготехнологий, и тоже имеющий, помимо всего прочего, плюс 20% к управляемости корабля и повышенный шанс избежать поломки руля при шторме, ударе о камни или еще какого катаклизма. Есть и компас, А как же без него, и измеритель скорости ветра, и скорости хода, без узлов, правда, зачем мне, да простят меня мариманы, узлы на веревках, я и километрами обойдусь, и все эти приборчики тоже, пусть и с малыми, но очень нужными статами, и так по всему катамарану, там, тут, везде, так что, повторюсь, как ни странно, но, пожалуй, такого корабля нет ни у одного олигарха, короля или еще какого богатея, лучше, круче, богаче, да, а такого, нет, и вряд ли появится. Я сидел и наслаждался видом своего детища, неспешно покачиваясь в кресле и потягивая вкусный ягодный морс. Светило еще было высоко над горизонтом, но уже стало приобретать отчетливый синеватый цвет, пару часов и вступит в свое право вечер и подарит сказочный закат, как всегда на океане. Сегодня прошелся вдоль берега на Виктории, совершил несколько основных приемов с парусами, поманеврировал на водометах. Скольжение отличное, руля слушается замечательно, эволюции с парусами облегчены по максимуму. Есть некоторые шероховатости, как без этого, кое-что надо поправить, подкрутить, но в целом все хорошо, а местами даже очень хорошо и великолепно. Вдруг недалеко от меня взвихрился воздух, подняв мелкий мусор, песчинки травинки и хлопнув новогодней хлопушкой, явил улыбающегося Рамзеса. «Ха, мой бледнолицый брат!» Поднял он ладонь с когтистыми пальцами. «И тебе, ха, мой волосатый брат, это шерсть, темнота, и я далек от бледности. Ну, вот и поздоровались». Удовлетворенно оскалил зубы шокологоловый. «И я рад тебя видеть». Улыбка сама собой наползла на лицо. «Давненько ты не заглядывал в гости. Дела, дела, делишки». Хлестнул он себя по ноге хвостом. «Но не заглянуть к тебе именно сегодня я просто не мог. Присядь», я указал на второе кресло-качалку. «Любуешься?» Садясь, он кивнул на слегка светящуюся Викторию Лаки, стоящую на якорях недалеко от берега. «Да», просто ответил я, «она прекрасна». Некоторое время Рамзес молча, как и я, смотрел на корабль. «Когда ты затеял этот проект», задумчиво начал он, «я, честно скажу, мало в него верил. Точнее, то, что ты что-то построишь, не сомневался, но, как-то, не так уж и давно, с твоей же подачи, чтобы не выглядеть профаном, мне пришлось внимательно изучить многое о кораблестроении, историю кораблей, их эволюцию, типы и виды, конструкции и материалы, а заодно историю народов, строивших корабли. Это было не только интересно и познавательно, но и полезно. И, без ложной скромности, скажу, в этом вопросе я разбираюсь очень хорошо, а скорее, очень хорошо, или даже, великолепно. Без тени юмора перебил я его. Можно и так сказать, повернул ко мне голову Рамзес. Именно поэтому я понимаю, как было все это сложно, а для одного и непосильно, и не понимаю, как ты все это сделал. Мотивация, я пожал плечами. Руки, растущие оттуда, откуда нужно, знания, нужные материалы, а в моем случае, еще и маготехнологии. Но самое главное, это мотивация. Если покопаться в истории человечества, то там такое мотивированные люди совершали, и целые народы, и отдельные человеки. Мотивация. Рамзес словно покатал слово на языке. ГМ. Иногда этот термин можно смело заменить на понятие мечта, особенно если М с большой буквы. Но это справедливо скорее для одиночек, или небольших групп единомышленников. Мечта огромных масс, народов или государств всегда в какую-то хрень вырождается. Да, точно тебе говорю. А что у тебя? У меня все вместе, непротиворечиво и органично. Исследовать великий архипелаг, путешествуя от острова к острову, по возможности, с комфортом, максимально безопасно, без лишнего геморра и чтоб душа радовалась. Безопасно, без трудностей, Рамзес скептически приподнял брови. Правда, по возможности, поднял я палец. Приключения ждут, однозначно, удивительные и ужасные, но я старая устрица, и если где можно подстелить соломки, то уж постараюсь. Такой я вот. Да, он снова повернулся к Виктории Лаки. Ты много вложил в этот катамаран. Иногда очень интересные решения встречаются. Внимательно наблюдал за созданием, ответил Рамзес на мой немой вопрос. А как же? Все про него знаю. Следил, наблюдал. Рамзес выдал ехидный оскал ухмылку. Ты не забыл, человечек, я, посланец системы. Все, что происходит важного, интересного или еще чего подобного, я отслеживаю. Всегда и везде. Помогай тебе, Господь, чтоб твоя голова не лопнула от такого напряжения. Все и везде. Ужас как тяжко, поди. Я, посланец системы. Он стукнул себя в грудь кулаком и самодовольно улыбнулся. Для меня это мелочи. Ты крут, братан, уважаю. Я отсалютовал ему кубком с морсом. Хочешь, прокачу на моей. Фразу закончить не удалось. Метрах в пяти от нас с тихим мелодичным звоном заискрился серебристыми блестками воздух и резко повеяло ароматом морозной свежести. Пару секунд мы переглядывались с Рамзесом недоуменными взглядами. Понятно, что кто-то пожаловал, но кто? Несколько раз мигнув, серебристое марево рассыпалось, и перед нами явилось чудо. Иначе и не скажешь. Изящного сложения, фигурой чем-то напоминающей греческую амфору, невысокая, по сравнению с тем же Рамзесом, девушка-собачка, явно той же породы, что и шокологоловый. Остренькая мордочка, высокие и изящные трепетные ушки, карие гладких волос, миндалевидные огромные глаза льдисто-синего оттенка, обрамленные пушистыми ресницами и вся снежно-белого цвета, легкие, газовые одеяния в египетском стиле, неширокий воротник из белого и светло-желтого золота с редкими включениями прозрачных голубоватых камней лежал на плечах и слегка прикрывал небольшие, аккуратные грудки, размер эдак второго. На тонких кистях замысловато переплетенные браслеты из того же белого золота, такие же и на изящных лодыжках. Пушистый белый хвост был даже поболее, чем у Рамзеса. Взгляд спокойный и изучающий. Хороша, нет слов. Мы оба непроизвольно подскочили. И если, как говорят, моя челюсть упала, то у Рамзеса еще и язык вывалился, уши сделали стойку, а хвост стал трубой. Ава-ва-а! Просипел стиснутым горлом шокологоловый. Глаза его горели бешеным желтым огнем, язык судорожно облизывал морду. И кроме Эвава ничего не мог выдавить из себя внятного. Нокаут. Я сразу понял, кто это. Ева все же решила пошалить и воплотила мой легкий треп по поводу в реальность. И как воплотила. У-у-у. Приветствую тебя, белоснежная. Я учтиво поклонился, не дожидаясь, когда Рамзес перестанет квакать. Как правильно обращаться к тебе? Ты кто? Брякнул сиплым голосом Рамзес, наконец-то пришедший в себя настолько, что к нему вернулась членораздельная речь. Но лучше бы молчал. Получилось это до безобразия некультурно. Нисколько не обращая на него внимания, белоснежная собачка-антропоморф слегка улыбнулась мне и мелодичным голосом распевно ответила. «Я – посланница великой. Ее голос, ее око, ее воля, ее рука, наказующая и награждающая. Гнев и милость ее. Кто ты?» Опять грубо ляпнул ошарашенный Рамзес. «Рамзес, я осуждающе покосился на него. Захлопни уже пасть. Слушай, что тебе говорят?» Не задавай дурацких вопросов, и вообще, веди себя прилично. Эй, это я голос, воля и рука системы, я ее посланец, растерянно профырчал Рамзес. Ну да, ты, посланец системы, а она посланница великой, чуешь разницу? А, ну, помолчи уже, и обратился к спокойно стоящей гостье. Что привело тебя сюда, в мое скромное обиталище, мадмуазель-посланница, воля ее, господин Мо, сказано... Приди к господину Мо, и если случится так, как случится, то получишь от него нечто важное. Что, не сказала, а только улыбнулась. Что важное? Снова рыкнул возмущенно Рамзес. Белоснежная наконец-то обратила внимание на него, но лишь бросив мимолетный взгляд и тонко улыбнувшись. Слушай, брат, я повернулся к нему. Видишь, тут дело личное у девочки, сгинь уже. Ах так, да. Он затрепетал ноздрями, сверкнул глазами и... Стукнув посохом в землю, свечой ушел ввысь, обдав нас песком и мусором. Миг, и пропал в вышине, только инверсионного следа не оставил, как ракета. Какая невоспитанность! Покачала головой собачка, небрежным щелчком пальчиков удаляя несколько песчинок, попавших ей на одеяние, снова приводя его в идеальное состояние. Не суди его строго. Это шок, неготовность юного ума и сердца к такой ослепительной красоте. Но он хороший. Молодой, горячий, местами глупый, да, но хороший. Белоснежная, в ответ, только плечиками пожала, но озорно стрельнула раскосыми глазками и тонко улыбнулась. Скажи, если это не секрет, сколько тебе лет? Сегодня я в первый раз увидела прекрасный лик великой, но, поспешила добавить она, я уже многое знаю и умею, не сомневаюсь. А конкретно, зачем тебя прислала ко мне великая, знаешь, нет. А как меня искать, она сказала. Повелела, иди, и я сразу оказалась тут. Хаем, как интересно, именно в тот момент, когда у меня был Рамзес. Ох, неспроста это, развлекается божественная, великая, я уверен, хочет, чтобы я дал тебе имя. Имя, она впала в некую задумчивость, а потом, вроде как вспомнив что-то, просветлела мордочкой, и тряхнув головой, смешно прянула ушами имя. Да, я была бы очень рада получить имя, господин Мо. Ну, тогда нарекаю тебя именем Люси, отныне и во веки веков, я сказал, и снова, как и в случае с Рамзесом и Викой, по телу белоснежной собачки прошла сияющая волна света, словно омыв ее, добавив четкости, контраста и красок в облик. Шестка заискрилась, словно ее присыпали мелкими снежинками, отражающими лучи солнца. Глаза засияли ярче, волосы стали пышнее, ресницы длиннее, а хвост еще пушистей. Люси поднесла руки поближе к черной пуговке носа и провела по шерсти ладонью. С тихим звоном с нее посыпались мельчайшие блестки, быстро растаявшие в воздухе, оставив ощущение свежести. Она ослепительно улыбнулась и, подняв руки вверх, изящно покрутилась несколько раз вокруг своей оси, рассыпая искры снежинок в разные стороны. Затем Люси запрыгала, хлопая в ладошки и заливисто смеясь от переполнявших ее чувств, словно маленький ребенок. Хотя, а кто она сейчас по сути? «Спасибо, господин Мо», — пропела она. «Я очень благодарна тебе. Спрошу, почему Люси? Так получилось, что это имя, как бы, стало принадлежать тебе задолго до твоего появления. С этим именем связаны довольно интересные события». Я непроизвольно улыбнулся. «Правда, как-нибудь расскажу». «Да, расскажи. Я приду и послушаю, и еще задам несколько вопросов. Сейчас тороплюсь показать себя великой. Конечно, приходи в любое время. Дам совет, если позволишь, изучи, что такое божественные атрибуты». «Видела в руках Рамзеса посох», — ответил я на невысказанный вопрос Люси. «Не мешало и тебе бы иметь кое-что подобное». «Хорошо, уважаемый господин Мо, я последую твоему совету. До скорой встречи». Мигнула и исчезла, только зазвенели тонко и радостно тающие снежинки. «Ну, ты видел, да?» Не успел растаять след Люси, как без всяких спецэффектов нарисовался Рамзес, потрясая посохом. «Видел, какая? Откуда такая экспрессия, брат?» «Но она назвала себя посланницей великой», — возмущенно зарычал он. «И что? Но у великой нет посланниц, а теперь есть. Я вообще не понимаю, что за панические крики. Девушка-посланник, это что, потрясение основ мироздания?» Рамзес некоторое время молча смотрел на меня с видом побитой собаки. «Но ты же видел, какая она, какая, Рамзес, красивая, изящная, шикарная, утонченная, поражающая в самое сердце, потрясающая, какая, Рамзес, ты извини меня за правду, но ты остолоп, прости господи, долбодетел». Вместо того, чтобы изобразить вельми пониже куртуазное, заладил как попугай: «Ты кто, кто ты?» Передразнил я его: «Запомни, мой лохматый друг, исправить первое впечатление, составленное о тебе дамой, ой, как бывает трудно. А мне надо?» Растерянно пошкребал макушку Рамзес. «А ты как думаешь, такая милашка, и что делать?» Совсем упавшим голосом поинтересовался Рамзес. «Как что, изучать материалы, книги о хороших манерах, поведение джентльмена при даме, столовый этикет, как одеться, как раздеться, какой вилкой рыбу колоть, а какой ложкой в носу ковыряться. Там столько всего, что история кораблестроения, по объему, и рядом не стояла. Про любовь романы почитай». «А это зачем?» Озадаченно уставился на меня Рамзес. «Потому что, я тебе так говорю, точнее, советую, но дело твое». Рамзес еще долго смотрел на меня крайне подозрительно, но мне ли, старому пройдохе, да не удержать покерфис. «Ладно, как скажешь. А что она приходила?» «Апа, не понял, а как же, все знаю, все ведаю. Вообще-то это закрытая информация», — профырчал себе под нос, отводя глаза в сторону. «Рамзес, а дай угадаю, посланец не может отслеживать события, непосредственно происходящие с другими посланцами». «Откуда знаешь?» — удивился нешуточно Рамзес. «От мозга своего. Он у меня думает, анализирует и совершает еще множество полезных функций. Я ведь прав?» «Ну-у-у», — покрутил пальцами в воздухе Рамзес. «Прав. И в отличие от тебя, со своими вечными, закрытая информация, скажу, как брат брату, приходила наша прелестная мадмуазель за именем, и ты дал», — воскликнул Рамзес пораженно. «А что тебя удивляет?» «Дал, конечно. Ну как такой лапочке откажешь?» И воспитанная, сходу уважаемым господином Мо поименовала, не то что некоторые, человечек. И голос, словно ручеек журчит, а не как у некоторых рыки да фырчание. Смеется, а не подвывает, и вообще, выглядит потрясно. И уверен, ни одной блошки в таком прекрасном меху не найдешь. «Это ты сейчас обидеть меня пытаешься?» — оскалился Рамзес. «Да в мыслях не было. «Что-то ты сегодня такой нервный-то, имя!» Наставив на меня когтистый палец, прорычал Рамзес. «Люси, Люси, правда классная, та самая, из песни, ага!» Радостно согласился я. «Шутка, брат мой, лишь тогда удалась, когда наполнилась законченным смыслом. У-у-у-у. Второй раз за день я лицезрел ракетный старт Рамзеса в стратосферу. Это тебе за ракушку!» Проорал я ему во след. «Братан, однако, сидя в кресле качалки, я попивал Марсик, любовался прекрасной Викторией, прокручивал в памяти образ Люси, ее своевременное появление, реакцию брутального посланца системы, и вообще, бедняга Рамзес». Глава 21. Еще целый месяц я доводил до ума свою Викторию. То там подправлю, то тут что-то изменю, все больше по мелочи, правда, но, как известно, совершенство кроется в мелочах, а совершенство – это не мелочь. Все смелее выхожу на открытую воду и все дальше от берега. Пару раз специально дождался высокой и бурливой волны, чтобы опробовать режим шторма. Катамаран прошел испытание, если и не на отлично, то на хорошо точно. Заодно вдумчиво готовлюсь к большому приключению, то бишь, к скорому отплытию. Пересматриваю вещи, что взять, а что оставить, алхимию варю и сортирую, и вообще, выковал себе взамен сикача, можно сказать, брата-близнеца. Практически такой же, но качеством повыше. Все ж мастерство-то растет, на лезвии выгравирована вязь узоров из молнии и электрических схем, а в ручку интегрирована сеть проволочек, покрытых сверху прочным прозрачным лаком. Теперь, при ударе или уколе, я могу направить мощный электроразряд гораздо эффективней, чем просто через обычный посредник, и высасывать энергию, кстати, тоже намного быстрее и проще. Назвал «сверкающий». Помимо молнии и электроразрядов, которые сыпятся с лезвия, еще и оно само покрыто тонким слоем хрома и блестит, словно зеркало. И это, кстати, дает редкий, но все же шанс на ослепление противника на несколько секунд. Ну, еще плюс 10 к скорости и силе удара, а также гарантированное глубокое рассечение и высокий шанс смертельной раны, если бить с двух рук. Последнее понятно, а вот эти плюс 10 к скорости и силе удара как-то не сильно проявляют себя. Какого-то реального ускорения я не чувствую. Сверкающий рубит и колет сильно и стремительно и сам по себе. Но у такого оружия это и не удивительно. Коли быстро, руби сильно и будет тебе счастье. Тогда в чем тут фишка? Может в том, что оружие сделано правильно. Отличный баланс, крепкая сталь, отменная острота. Древко не в раз сломаешь. Может именно эта система засчитывает за бонусы к оружию? Что-то мне подсказывает, что это именно так. Ну и слава богу. Дополнительное свойство получилось одно, но довольно интересное. Темные сущности страшатся сверкающего, так как-то вот. Ну и эстетика оружия совсем странно себя проявила, вы сверкаете. Хе-хе, сверкаю, надеюсь, ничем-то неприличным. Ну, а в целом хороша штука вышла, да. Ну, а еще я, наконец-то, обзавелся дистанционным оружием. Долго экспериментировал, пробовал концепции и различные материалы, пока не остановился на некоем подобии подводного ружья. Длинная, сантиметров 60, полая трубка, ближе к концу удобная пистолетная рукоять с курком. Над ручкой маленький, ухватистый рычажок, открывающий подпружиненную заслонку над гнездом, куда вкладывается короткая, сантиметров 5, тяжеленькая металлическая стрелка, острозаточенная, с небольшим металлическим оперением. В задней части трубки находится туго скрученный короткий жгут мышцы от камня убийцы. При нажатии курка он получает энергоразряд и с силой распрямляется, практически выстреливая стрелку из ствола, посредством свободно ходящего штока. Энергоразряд, естественно, идет от меня, так что, кроме меня из этого ружья выстрелить никто не сможет. И это плюс. Курок, кстати, в принципе не нужен, но он дает мне привычное ощущение управления выстрелом, так что, пусть его. Стреляет эта штука очень тихо, и именно поэтому он стал тихушник. А еще он легкий, не больше килограмма. Металлическая стрелка толщиной с мизинец, летит метров на 100, и довольно точно. Но самая эффективная область применения, это метров 50-60. Тут и точность, и сила удара стрелки максимальная. С такого расстояния я без проблем простреливаю скалопендра на третьего уровня, а это показатель. Для того, чтобы усилить воздействие стрелки на объект, я могу закачивать в них магимы электроразрядника, мазать их различными ядами и напитывать энергией огненного посредника. Когда, например, залетевшая в организм стрелка раскаляется до белого каления, противнику молодочего есть дела, даже если он и не погиб сразу. Именно поэтому, в том числе, я использовал для стрелок дорогостоящий металл, он лучше всего держал магимы. Есть и некоторые недостатки у тихушника. Ну как недостатки? Перезаряжать надо после каждого выстрела, например, или малое расстояние поражения. Но вести дистанционные бои с ротой злодеев я как-то не планирую. И очередями поливать пока нет необходимости, а тихо шмальнуть отравленной стрелкой, или зарядить парой тысяч вольт многим за глаза хватит. А если и не хватит, то я и добавить не поленюсь. Благо перезарядиться 5 сек, вынул из специального патронташа стрелку, кинул магиму, отдернул заслонку, которая как раз и толкает шток назад, вложил стрелку и стреляй. Пока вот так, как-то. Хотя да, есть куда тихушника совершенствовать. Система определила его как техномагический самострел и отвалила за него по плюс 5 к мане, интеллекту и жизни, и плюс 1 к силе и выносливости. Каких-то особых статов, кроме плюс 5% к тихому выстрелу и 5% к силе пробития, я не получил. Видно, сам принцип работы тихушника известен. Но и так, я остался очень доволен. А еще, за это время, повеселила меня изрядно одна парочка. Тук-тук, маленький кулачок Люси вроде и не сильно постучал в косяк открытой двери ангара, а грохот раздался будь здоров. Я отвлекся от верстака, на котором собирал кое-что нужное. Ой, я нечаянно. Ушки Люси виновато прижались. Она смущенно окинула взглядом свои сжатые пальцы. Никак не привыкну соразмерять усилия. Извините, господин Мо. Да ладно тебе, красавица, дядюшка Мо не испугливых. Уж громким стуком меня точно не напугать. Знала бы ты, как из кожи вон лез некий Рамзес, стараясь меня взять на слабо своим появлениями. А ты как воспитанная девочка пришла, постучалась, я легко поклонился, изобразив рукой легкий реверанс. Приветствую тебя, белоснежная. Приветствую и я тебя, глаза Люси озорно блеснули, и она ответила мне поклоном в восточном стиле. Мудрый господин Мо, мудрый, я почмокал губами. Да, это правильно. И естественно, после таких слов я в полном твоем распоряжении. Рамзес, белоснежная выразительно закатила глаза под лоб и в сторону, показывая ее отношение к нему. Кроме имени, которое есть и у меня, имеет еще и посох утренней свежести. По сути, вещь бесполезная, но относящаяся к божественному атрибуту. А это статус и вообще. Люси прикольно подвигала ушками, крутит им, вертит постоянно, спецэффектами сверкает, фокусами всякими, показушник. Надоел. Помню твои слова, мудрый господин Мо, не мешало бы тебе иметь что-нибудь подобное. Я, конечно, не выпрашиваю. Тут же поспешила заверить меня милашка, но ты сам предложил. Так что, Люси стеснительно замялась, опустив глазки долу, теребя край пояса и ковыряя пальчиком ноги землю. Получилось почти искренне. И где только успела научиться. Конечно, я улыбнулся. Я ведь сам предложил. Есть что на примете? Ага. Стеснительность тут же куда-то испарилась, и она застрочила со скоростью пулемета. Внимательно изучила этот вопрос, отбросила все, не относящееся к Египту. Ты же понимаешь, господин Мо, она провела рукой по своим одеяниям, как глупо смотрелись бы атрибуты из индийской мифологии, хотя они и красивые, или что-то европейское. Ужас, успел вставить я, фиолетовая сумочка к желтым туфлям. Вот-вот, ни капли не смутившись моим сарказмом, продолжила Люси, только в едином стиле, только родное, причем все мирное женское сразу в сторону, ибо нечего тут всяким. Сначала я подумала взять что-то длиннодревковое, но это у кое-кого уже есть, как концепция. Ну, она сморщила носик, даже с учетом разнообразия, вторично и неинтересно. Ударно дробящее, грубо, лук, неудобно, топор, фи, хапеш. Она с вызовом посмотрела на меня, хапеш, я думаю, это мое. Необычная форма, изящно, внушительно, много вариантов украшения ручки. Люси замолкла и выжидательно посмотрела на меня. Такая длинная кочерга в таких изящных руках, тебе же не воевать в самом деле, девочка моя. Атрибут – это чуть больше, чем просто оружие, несмотря на то, что практически любой божественный атрибут, в том числе, и оружие тоже. Я бы обратил твое внимание на окинавский сай. То же самое индонезийский текли или чибанг, изящное парное оружие. Лишь только представил их себе, как они материализовались у меня в руках. Длинные тонкие ручки, красиво оплетенные черным шелковым шнуром с небольшим шаром-балансиром на конце из сверкающего золота. Трезубая вилка из черной бронзы с двумя слегка изогнутыми боковыми зубцами и длинным, сантиметров 30, центральным зубцом. Лезвие покрыто мелким, но очень четким растительным узором, отличный баланс. Я завертелся и в разных плоскостях, выписывая круги и восьмерки, впереди, вдоль и вокруг тела, стремительные уколы и блоки, связки в движении и стоя. Белоснежная завороженно смотрела за мелькающим оружием, слегка приоткрыв ротик. Пусть и не египетское, но к твоему образу самое оно. Стремительно, изящно, стильно. Опять же, белое и черное, классика жанра. А уж повертеть ими можно и покруче, чем посохом, я подмигнул Люси. Более того, техника Саи вполне может противостоять практически любому виду холодного оружия. Она непроста, но если захотеть. Я прокрутился и, подкинув, поймал за клинки и протянул рукоятями вперед, к жадно смотрящей на них Люси. Она взяла их осторожно и практически нежно. Внимательно осмотрела со всех сторон. «Мне нравится», — тихо произнесла она. «Спасибо, господин Мо. Я рад. Где подсмотреть технику владения? Надеюсь, найдешь». «Обязательно найду». Она мило улыбнулась. «Я теперь побегу, конечно. И заходи еще, непременно. У меня такая куча вопросов». Голос растаял вместе с тонко зазвеневшими блестинками-снежинками, оставив свежие нотки севера в тропическом воздухе острова. «Не сомневаюсь». Улыбнулся я в пустоту. «Здорово, брат». Почти в ту же секунду грохнуло, и передо мной материализовался Рамзес. «Почему-то я так и думал. Думал, что... что ты сейчас появишься. Шел мимо, дай думаю, загляну. Прямо ко мне, ну да, а одна симпатяшка тут вовсе и ни при чем. О чем ты?» — изобразил непонимание Рамзес. «Получилось плохо». «Да», — я тяжко вздохнул, — «а я думал рассказать про нее что-то интересненькое». «Расскажи», — тут же возбудился Шокологоловый. «Во», — я скрутил ему кукиш. «Видал, это чтоб брату не брехал, ничего не скажу. Он некоторое время жег меня своими ярко-желтыми глазами и скалил белоснежные клыки, нависая надо мной. А я, в ответ, демонстративно зевнул, похлопав ладонью по рту. А-а-а, как бы скучно мне все это». Рамзес как-то резко сдулся, уши опали, хвост поник, глазки забегали туда-сюда, плечи опустились. «Ну да, да», — решительно смущенно зафыркал он. «Бегаю, и язык высунут, и слюни с него капают. Все как ты сказал, самому от себя противно. И, кстати», — он обвиняюще направил на меня палец, — «вся твоя литература вообще не действует». «А уж я почитал, не сомневайся. Ну, во-первых, не моя литература, а совокупный опыт человечества. А во-вторых, это тебе не кораблестроение. Выучил, разложил по полкам, и есть шанс сделать все как надо. Тут ты дело имеешь, брат, с женщиной. Никаких гарантий». Я рубанул рукой. «Ни в чем. Все, что написано, истина, и в то же время, шлак». «Как так?» — вылупил глаза Рамзес. «А вот так, и я сейчас не шучу. И как теперь? Не останавливаться и дерзать дальше». Рамзес, после моего экспрессивного заявления, ухватил себя пятерней за длинную морду и впал в задумчивость. «Прикольно выглядит. А вообще-то, я не вижу твое положение уж слишком трагичным. В смысле, ты обратил внимание на коготки мадмуазель Люси? А что с ними? Слепондеры. Они накрашены. И что? Для кого? Для себя?» — выдвинул он неуверенно. «А господи, так иди изучай материал дальше. У меня нет времени читать лекцию об элементарном». «Ну, господин Мо». «А, сразу господин Мо. Ладно. Вопрос: она знакома с другими посланцами?» «Ну, тогда, с некоторыми. И как они на нее реагируют?» «Ну», — Рамзес слегка задумался, а потом ехидно оскалился. «Слегка удивленно, но скорее как бараны. Пока стоит подальше, еще ничего, а как подойдет поближе, в ступор впадают. Они, как бы это сказать», — приставив ладонь к пасти и полушепотом поведал Рамзес, — «не мужики как бы, нейтральные, ни то ни сё. А ты, значит?» «А я, да». «И значит, если на милашку Люси остальные, пока, ноль внимания, то накрасила она ногти, с большой долей вероятности, для кого?» «Для меня», — Рамзес сам поразился своей догадливости. «Слава великой! Знаешь, брат мой, а ты не тупил так раньше, хотя, при определенных обстоятельствах, все тупит. Так что, ты в благополучном статистическом большинстве. Все, иди, не мешай мне уже, я занят важными делами, и мне не досуг разжевывать всяким, разное. А зачем Люси приходила? Иди, Рамзес, девочка хочет приготовить тебе сюрприз. Неужели ты думаешь, я сдам ее? Сюрприз». Пасть Рамзеса непроизвольно растянулась в оскале. «А приятный? Сгинь уже». Рамзес, ухмыльнувшись и несколько раз мигнув, растворился в воздухе. Хорошо хоть без хлопков, вспышек и грохота. Будет тебе сюрприз, пробурчал я. Самый-то главный сюрприз, это то, что Люси под тебя делали, брат мой. И будешь ты бегать с высунутым языком, вечность. Хе-хе, но это я уже произнес мысленно. Хлопок и снова Рамзес. Ты сказал, пока, пока, тыкая в меня посохом, зарычал он. Чего, пока, пока, ноль внимания. Ну, на Люси, другие, пока, ноль внимания. Все течет, брат, все меняется, я пожал плечами. Сегодня остальные посланцы, никакие, а завтра, кто знает, я бы на твоем месте пользовался форой изо всех сил. Хе-хе, хайрррр, рыкнул Рамзес, а потом громкий хлопок, вспышка неонового света, порыв ветра исчез. Эхе-хе-хе, я вытянул руки и представил себе катану, потом большой кукри, потом шамшир, ничего так и не появилось. Понятно, функция отключена, а то я уже губу раскатал было. Ну, не очень-то и хотелось, почти искренне сообщил я небесам. Через несколько дней, ближе к вечеру, воздух рядом со мной заискрился, тонко зазвенели колокольчики, дыхнуло морозной свежестью и появилась белоснежная Люси. «Приветствую тебя, господин Мо!» Звонко воскликнула она и сразу перешла к сути. «Смотри, как я умею!» Отбежав на десяток шагов, она на секунду застыла, а потом выхватила из-за спины Сай. Медленно, медленно, Люси стала вращать их, грациозно изгибаясь и плавно двигаясь. Постепенно сложность и быстрота вращений стала увеличиваться, движения, не теряя грациозности, ускорились. При каждом быстром действии с меха Люси срывались мириады искрящих снежинок, таявших с тонким звоном. «Очень красиво, что тут скажешь?» Рядом, в паре метрах от меня, совершенно беззвучно появился Рамзес. Не удержался, собака. Люси, конечно, заметила еще одного зрителя, но танец не прекратила, а наоборот, еще больше ускорилась. Саи стали выписывать замысловатые петли и восьмерки, а в движениях тела стал проскакивать завуалированный эротизм. «Слюни подбери». «А, что?» — оторвал горящий взгляд от танцующей девушки Рамзес. «Слюни с морды оботри», — говорю. Рамзес машинально облапал пасть рукой и обиженно посмотрел на меня. «Нет тут никаких слюней. Хе-хе-хе-е. Шутка, брат. Знаешь что, брат, на девочку смотри, не отвлекайся. Для тебя танцует». Покружив еще пару минут, Люси, закрутившись в изящном пируэте, застыла, картинно направив скрещенные саи в небо. «Браво, браво, малышка, белиссимо!» Я энергично хлопал в ладоши. «Восторгайся, долбоклюй!» Я незаметно пнул по ноге застывшего в онемении Рамзеса. «А, да, здорово!» Очнулся шокологоловый, шмякая здоровенными ладонями друг об друга, выдавая пушечные хлопки. «Вот так я умею, господин Мо!» Люси подошла вплотную, обдав нас морозной свежестью. Лишь единственный стремительный, словно выстрел, взгляд раскосых глаз бросила она на Рамзеса, а так, словно его и нету. Хаем, ню-ню, а для кого ж ты, красивая, тогда так изгибалась? Уж точно не ради меня. Великолепно, очень, очень впечатляюще. Это все благодаря твоему подарку, она церемонно поклонилась. Господин Мо, нет, девочка моя, не сай двигают тобой, а ты правишь ими, а я тоже кое-что умею. Профырчал обиженный Рамзес, обойденный вниманием Люси. Белоснежная собачка демонстративно медленно перевела на него взгляд, брови взлетели ввысь и по ее губам скользнула легкая снисходительная улыбка, типа «Да неужели?». Правильно истолковав этот взгляд, Рамзес в несколько широких шагов вышел на свободное пространство и застыл в низкой угорающей стойке. Пара секунд и он, без перехода и раскачки, стремительно срывается в каскад широких восьмерок, перехватов, кругов и резких ударов посохом утренней свежести. И все это в непрекращающемся движении по кругу. Мощно, резко и по-своему красиво. Хаем, явно прослеживается сильное влияние восточных школ. Иногда посох окутывался всполохами какой-нибудь энергии, и тогда перед нами вращался сияющий сплошной круг то золотистого цвета, то сине-зеленого, то огненно-красного. Еще пара минут стремительного мельтешения и Рамзес застыл в такой же пафосной позе, как и Люси до этого, посох направлен высоко в небо. «Не так изящно, как у тебя», — я подмигнул белоснежный, но согласись, «хорош, хорош, пф», — фыркнула милашка, но было видно, что она осталась далеко не так равнодушна, как ей хотелось казаться. Стремительно выскочив вперед, она оттолкнула в сторону гордо подбоченившегося Рамзеса. «Ну-ка отойди», — а дальше она дала. Широкие и резкие выпады трезубыми вилками переходили в стремительную вязь блоков и мелькающих кругов так, что сай, практически, растворялись в воздухе. А потом пошли кульбиты, перекаты, вставания на мостик. «Вот, вот как я умею!» — выкрикивала азартно Люси. «Эрра!» Рамзес, отскочив метров на 10 в сторону, стремительно закрутил посох, превратив его в сияющий диск. Подкинув в воздух, он оттолкнулся от него ногами и, сделав несколько головокружительных кульбитов, приземлился в низкую стойку и, подбив падающий диск вверх, запрыгнул на него и пролетел с десяток метров. Соскочив, он остановил посох и, откинув руку в сторону вместе с ним, гордо замер. «Вот так надо! Ах так!» Люси закрутила сай, превратив их в такие же сверкающие диски, которые стали летать вокруг нее по замысловатым траекториям, чертя сложный морозный узор из медленно тающих снежинок. По мановению руки диски стремительно полетели, творя в воздухе нечто замысловатое. Десяток мгновений и Люси, легко касаясь ногами, невесомо бежит по призрачному, снежно-хрустальному мосту. Вот так, кричит она Рамзесу, а я вот так могу. Широкий, мощный размах, из конца посоха срывается призрачно-голубой тонкий луч, унесшийся к горизонту. Далекая облачность рассеклась им, оставив заметный разрез чистого неба. Могутно, ничего не скажешь. Но Люси лишь презрительно оскалилась, ничуть не смутившись проявлению силы. Ха, а вот так можешь. Сложная вязь клинков, и с них срывается золотисто-зеленое сияние, накрыв пролетающую мимо невзрачную бабочку. Мгновение, и она, увеличившись раза в три, отрастила огромные крылья опахала, покрывшиеся многоцветным сиянием сложного узора, словно на крылья ей сыпанули мельчайшую пыль драгоценных камней. Брюшко обросло густой искристой шерсткой ярко-желтого цвета, а усики, удлинившись, многократно завились в кокетливые спиральки. Блямкая сияющими простынями, бабочка величаво удалилась от нас при полном нашем молчании. Люси победила, хлопая в ладоши, объявил я, однозначно. С чего бы это? Не согласился Рамзес. С того, брат, что любой может взять молоток и расколоть мраморную статую, взять лезвие и изрезать картину, бросить рукопись книги в огонь. Любой, плохой, хороший, сильный, слабый, умный, глупый, злой и даже добрый, а создать картину, статую или книгу, совсем, совсем не каждый. Тем более такую, которая оставит о себе след во временах. Разрушать может каждый, создавать единицы, пронзить горизонт, круто. А вот краба, я ткнул на маленько крабика, шныряющего по пляжу, могешь покрыть стразами. Рамзес уставился на крабика в глубокой задумчивости. Вот поэтому, брат, Люси победила, я победила, высунула она остренький язычок. Ну, если остреньким язычком можно назвать этакую красно-розовую лопаточку сантиметров в 15. Не знаю, как будет у Люси с Рамзесом с поцелуями, если до этого вообще дойдет. Рубиться в десна будет, наверное, не очень, но вот поцелуи с языком, это конечно, да. Фу ты господи, что за идиотские мысли лезут в голову? Ты специально путаешь меня своей демагогией. Обвиняюще наставил на меня палец Рамзес. Сам говорил, что мир, сложенный в высшем понимании, нет ни плюса, ни минуса, нет света без тьмы и наоборот. Не отказываюсь. А значит, нет созидания без разрушения и, они, получаются, равнозначны. И тут соглашусь. А значит, ты подсуживаешь Люси. Естественно. Я открыто улыбнулся. Ну посмотри на нее. Я кивнул на подбоченившуюся и мило улыбающуюся Люси. Ну как такой лапочке не подсобить? Красотка ведь. Рамзес окинул взглядом Люси и хмуро кивнул головой. Да, красотка. Но на тебя, он потыкал в мою грудь когтистым пальцем, я все равно обиделся. И беззвучно истаял туманом. Малышка, обратился я ко все так же улыбающейся Люси. Ты, надеюсь, понимаешь разницу между вселенским равновесием сил и частным приложением их к конкретной ситуации? Несомненно, господин Мо, объяснишь сие этому большому ребенку, а то он будет месяц на меня дуться. Для тебя, господин Мо, почему бы и нет, только прошу, будь снисходительна. В твоем присутствии он слегка тупит, тормозит, а порой его наоборот, заносит. Люси плотоядно оскалила белоснежные зубки-клыки и, иронично поиграв бровями, медленно растворилась в воздухе. Я знаю, донеслось до меня чуть слышно. Бедняга Рамзес, что мне еще можно сказать? Ни Рамзеса, ни Люси я больше не видел. Один как бы все еще обиделся, наверное, у другой, помимо всего прочего, дел немало, я так думаю. Девочке надо социализироваться в обществе посланцев, и тут есть свои нюансы, Так мне кажется, да и вряд ли несравненная оставит такую милашку без работы по профилю. А может, я только лишь выдумываю, и все совсем по-другому, кто знает. Но факт, в гости не заглядывают. Но то ладно, больше печалит, что меня не удостоила радости лицезрения сама Ева. Уже очень давно, грустно. Как и обещал, прокатил Вику на Виктории Лаки со свитой. Вся семья была польщена тем, в чью честь я назвал свой катамаран. Само плавание вызвало интерес и массу положительных эмоций, хотя, как сама призналась Вика, именно ощущением скорости, с брызгами в лицо, с прыжками по волнам, акваскутер впечатлил ее сильнее. Больше всего в плавании вдоль береговой линии, ей было интересно наблюдать совокупность работы всех узлов и деталей катамарана, как единого целого, их взаимодействие и согласованность. Так-то о корабле она знала практически столько же, сколько и я. В каком-то смысле это наш совместный проект, и многое из того, что делает Викторию Лаки уникальной, без принцессы вовсе бы не состоялось. Но вот, что есть корабль, когда он идет под парусами, рассекая волну, гудя такелажем и ловя ветер парусом, чутко отзывается на поворот штурвала, все эти поскрипывания корпуса, мачты, шипение воды за кормой, это надо почувствовать, умозрительно этого не представить. Да, сегодня последний день, а точнее утро, моего пребывания на острове Мачала. Сегодня я покину эти гостеприимные берега, на которых случилось так много, и отправлюсь в долгое и интересное путешествие по великому архипелагу. Все, что можно и нужно, я погрузил на Викторию еще вчера, точнее закончил грузить, ибо одним днем с такой задачей не в раз сладишь. Что взять, что оставить, что необходимость, а что уже излишество, а то и вовсе роскошь. Незаметно, исподволь, я оброс вещами весьма богато, и хоть у меня есть волшебные сундуки и некоторые объемы трюма, упереть все, как бы нужное, не получится. Точнее, в принципе могу, но надо ведь рассчитывать и на будущий хабар с других островов архипелага. Кто знает, каков он будет и сколько. Вот и сортировал, перекладывал да откладывал. Оставил немало. Я даже написал записку с кратким описанием опасностей, полезности и указаний, где, что можно найти тому разумному, кому повезет набрести на мою стоянку лагерь, а также с пожеланием удачи и успеха. Пусть кому-то будет тут так же не скучно, а временами счастливо, так же как было мне. Я бросил якорь в паре десятков метров от пчелиного зуба. Огромное облако желто-черно-красного цвета с гулом вылетело из незаметных нор в его каменном теле. Большие пчелы, разнящиеся по внешнему виду, иногда довольно прилично, а некоторых я видел вообще впервые, босовито гудя крыльями, заклубилось надо мной. Грозное и удивительное зрелище. Семья Лаки вышла проводить меня в дальний путь. 8-й, 9-й, 10-й, а иногда даже 11-й уровень проскакивал над пчелами, стоило пристально приглядеться к ним. Да, время зря они не теряли, подросли прилично, как в уровнях, так и в размерах, и в количестве. Теперь уже совершенно ясно, кризис семья Лаки преодолела. Клубящаяся масса пчел раздалась в стороны, и из нее выдвинулась легкая конструкция из пчелиного пластика, в которой восседала принцесса Виктория. 6 мощных пчел-летунов-носильщиков, уцепившись за специальные ручки, несли ее плавно и уверенно. Она все же воплотила мою идею, брошенную вскользь совсем недавно. Подлетев, носильщики высадили принцессу на штурвал. Вика стала слишком крупной и уже не поместится, как когда-то, на моей руке. Она не только выросла в размере, но и уровень у нее уже стал 20-й. Как только она важно перебралась на штурвал, все остальные пчелы резко пошли на посадку и облепили корабль своими пестрыми телами. Гул от множества крыльев затих, и сотни фасеточных глаз устремили на меня свой загадочный взор. «Господин Мо», большая пчела кивнула головой в совершенно человеческом жесте. «Принцесса Виктория, не остался я в долгу и поклонился вполне официально. Мы все пришли проститься с тобой, друг Мо», не стала она разводить официоз и дальше. «Проститься и поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал. Ну, каких-то сверхнапряженных деяний я для вас не совершил, а вот такой корабль, как Виктория Лаки, без вас я бы точно не построил. Такой, может, и нет, но без нас, не сомневаюсь, ты все равно бы справился и построил бы другой, а мы все от тебя получили сущую мелочь, возможность жить. Я не страдаю ложной скромностью и заниженной самооценкой, и принцесса, конечно, права, как бы развивалось без меня гнездо, неизвестно, но караха они бы точно не пережили, так что да, есть и моя большая заслуга в том, как выглядит сейчас семья Лаки. И это чертовски приятно, я вам скажу, видеть результат своих усилий, своей помощи. Да, чертовски приятно, но и пчелы дали мне столько, что не уверен, сможет ли дать мне кто-то больше, хоть когда-нибудь. А главное вовремя, ибо дорога ложка к обеду. Не будем, принцесса, считаться, кто, кому, чего сделал приятно, не делай это промеж друзей. Скажу лишь одно, из нас получилась отличная команда, если рассматривать с точки зрения разумных, и замечательный межвидовой симбиоз, с точки зрения науки. И ты прав, друг Мо, засмеялась принцесса, и выразился как всегда точно, или мудро. Нет, для мудрости ты произнес слишком много слов, друг Мо, мудрое высказывание, намного короче. Какая досада, мы оба замолчали, и вдруг повисла пауза, наполненная глубоким внутренним содержанием, в котором было так много сказано. Мне грустно, тихо прошелестело у меня в голове, всем нам грустно, друг Мо, и мне. Ты вернешься, конечно, когда-нибудь обязательно, мы же с тобой еще в космос собрались, ты помнишь, да, мы все будем ждать тебя, я приду, береги себя, друг Мо, что мне сделается, я криво улыбнулся, я-то бессмертный, это ты береги себя, Виктория Лаки, принцесса народа Шаа, себя и всю свою семью. Я протянул руку и погладил шелковистый теплый хитин принцессы. Она нежно прихватила мою руку своими страшными жвалами и легко сжала ее, усики невесомо огладили предплечье. Долгие проводы, обильные слезы, кажется, так у вас говорят, печально промолвила принцесса. Хорошо, что у меня нет таких желез, иначе я бы залила тебе уже всю палубу. Я и сам готов заплакать. Принцесса отпустила мою руку, проворно вскарабкалась в корзину, и вся масса пчел вместе с ней поднялась в воздух. Удачи тебе, друг Мо. Мы все будем ждать тебя, ждать тебя, ждать тебя, тебя, тебя. Голова наполнилась эхом отраженных голосов вроде и одинаковых, но чуть-чуть все же разных. Семя Лаки прощалась со мной. Темным облаком, гудящим и мельтешащим, рой устремился к пчелиному зубу и стремительно втянулся в него, словно и не бывало. Что ж, вот и перевернута еще одна страница моей жизни. Я развернул катамаран на водометах и на малой скорости вышел за барьерный риф, на большую воду. Несколько передвижений рычажков реостатов, пара нажатий на рычаги, тут подкрутить лебедку, тут наоборот, ослабить и вот уже, хлопнув полотнищем, парус надулся, поймав свежий соленый ветер. Виктория Лаки вздрогнула и радостно устремилась к далекой полоске таинственного острова. Я вдыхал полной грудью бодрящую смесь ветра и солнца, грусть расставания тихо таяла перед радостным ожиданием нового и неизведанного. Приключения начались. Эпилог. Очень большой плот темной громадой застыл в ночи, надежно зацепившись якорями за дно мелководной банки. Застыл неподвижно, слабое волнение было не в состоянии раскачать его огромное тело. Он, конечно, не дотягивал даже до среднего урарата морского народа, хотя был построен и функционировал приблизительно по тем же принципам. Обычно все, что плавает вдоль великой суши, старается остановиться на ночь в удобных бухтах, спрятаться среди многочисленных островов и, совсем на крайний случай, прижаться как можно ближе к берегу, или вот так, на мелководной банке. Но это совсем-совсем на крайний случай. И именно с этим большим плотом такой случай и случился. Вдруг и почему-то, среди пологих волн, под звездами и светом двух сестер, к плоту быстро приближались длинные, выдолбленные из огромного целого ствола, лодки. Много лодок, в каждой сидело, как минимум, по три десятка низкорослых бойцов-гребцов. Дружными взмахами коротких весел они резво продвигали лодки к темнеющему в ночи большому плоту. Ближе, ближе, еще ближе. Всегда, где бы ни приходилось ночевать, дежурная смена моряков, а часто и специальная охрана, внимательно бдила окружающую обстановку, ведь это вопрос жизни и смерти. В безбрежном океане много опасностей, даже здесь, возле великой суши. Тем удивительней, что охрана никак не реагировала на лодки, которые были уже почти под самыми бортами плота, и не заметить их было просто невозможно. Более того, когда ловкие как обезьяны фигуры стремительно карабкались на борт по закинутым веревкам и приставленным лестницам, их встретила лишь небольшая группа людей, человек 10, во главе с капитаном и единственным магом, держащим достаточно яркий светляк над их головами. Люди хоть и были напряжены, собраны и сосредоточены, но хвататься за оружие совсем не спешили. Воины Хобл, а это были именно они, быстро рассеялись по палубе, взяв в плотное кольцо встречающих. Невысокие, в среднем метра полтора ростом, с телами похожими на грушу. Ноги, короткие, тонкие и кривые, но жилистые. И такими же жилистыми, зато длинными, аж до колена, руками. При таком несуразном строении они, тем не менее, совсем не выглядели слабыми. Цепкие, длинные пальцы, с черными полуногтями-полукогтями, сжимали довольно однообразное оружие. В основном узловатые деревянные дубины, часто усеянные шипами, короткие копья с костяными или каменными наконечниками, иногда встречались топоры, и совсем редко длинные кинжалы. Оружие, как правило, было сделано кривовато, но оттого не менее действенно. Убивало не хуже, чем такие же копья, топоры и кинжалы моряков, изготовленных намного тщательнее, можно сказать искуснее, хотя и из тех же материалов. Одежда, в основном состояла из разного вида меховых безрукавок, оберток и набедренных повязок, нередко из кожи различных рептилий. Доспехи, если это можно так назвать, были у многих, но по принципу, кто во что горазд. У кого-то на теле болтались набранные из плоских дощечек пластины разного размера и конфигурации, прихваченные к телу ремешками, у кого-то то же самое, но из кости. У самых богатых, кожаные кирасы, обшитые костяными бляшками и мелкими черепашьими панцирями. Кое-кто даже щеголял в доспехе, набранном из крупной ребристой рыбьей чешуи. И все это, тоже как-то вкривь да вкось. Ну а самые бедные, коих было большинство, ходили просто в шкурах или, в лучшем случае, криво сшитых кожаных нашлепках. Кое-кто держал в руках, помимо оружия, небольшие щиты, в основном плетеные, изредка обтянутые облезлыми шкурами или чьей-то кожей. Присутствовали на хобалы всяческие наручи и поножи, а вот шлемы отсутствовали как класс. Их, практически лысые головы венчали на макушке туго скрученные волосяные шарики, оселецы, стоячие гребни всех форм и размеров. У некоторых, из самых состоятельных, смазаны пахучими мазями, у других каким-нибудь жиром, а у других просто сальные от исключительно редкого мытья. И у всех в эти прически были напиханы и засунуты разные предметы. Какие-то костяшки, резные и гладкие палочки и спицы, яркие перья, когти, клыки, вплетены разноцветные ленточки и веревочки, бусины. Не менее богатый набор предметов наблюдался в ожерельях, которые висели на шеях каждого воина хобал. Тела, ощутимо зеленоватого оттенка, у кого больше, у кого меньше, покрывали различные татуировки. Вот они, как ни странно, были выполнены вполне качественно, как по рисунку, так и по исполнению. У кого-то синие, у кого-то зеленые, иногда разноцветные. Все зависит от статуса воина. Чуть ли не самой яркой частью тела у хобал были уши. Можно сказать, огромные, стоячие, рваные лопухи по бокам головы, перфорированные дырками и дырочками, увешанные кольцами и серьгами, проплетенные теми же шнурами, унизанными бусинами и обязательно покрытые татуировками. Носы, у кого крючком, а у кого-то, изредка, наоборот, задранные, словно пятаки поросят. Молчаливо скалящиеся тонкогубые широкие рты обнажали подпиленные на конус зубы. Большие, на выкате, глаза, слегка отблескивающие в свете магического фонаря, явно намекающие на то, что их обладатели хорошо видят в темноте. Такими были воины хобал, низкорослый, пестрый, в чем-то даже безалаберной и гротескной толпой. Но смеяться капитана и его людей над этими коротышками совсем не тянуло. Молчаливая масса заколыхалась, расступилась, и в круг света выступил явно непростой воин, как минимум средний вождь, в иерархии хобал. Тело покрыто многоговорящими, для понимающих разумных, татуировками. Безрукавка из какого-то ящера, сшита намного качественней. Меховой передник повязка, длинным клином свисая между ног, расшит бисером и яркими ракушками. На выпуклой, мускулистой груди лежат в три слоя богатые ожерелья. В правом ухе единственная подвеска, но зато с большим, правильно ограненным голубым прозрачным камнем. Очень-очень дорогим. На макушке, в плотный шарик волос, вставлена резная кость, явно не слабый артефакт. Большой бочкообразный живот, который состоял вовсе не из жира, перетягивал шикарный пояс имперской работы. Хитрый узор, вьющийся по толстой коже, был набранный из золотых и серебряных заклепок. В довершении к образу на поясе висел длинный кинжал из драгоценной бронзы работы подгорных мастеров. Строгий, без лишних вычурностей, но как бы даже не дороже, чем тот же пояс. Уж в таких вещах капитан торгового груза пассажирского плота понимал. Сзади и по бокам выступала небольшая свита шаманов, почти голых, зато разрисованных сакральными татуировками и обвешанными амулетами, черепками мелких животных, птиц и рыб и всяческой подобной дребеденью в три слоя. Ну, и корявые посохи в руках, с обязательным маленьким детским черепом в навершии. А еще в свите вождя выступали плеватели. Проклятие всех рас, магически измененные после рождения, дети хобал. От обычных хобал они отличались тем, что под горлом плевателей висел выступающий кожистый мешок, словно у надувшейся жабы, и широкая развитая грудь, за счет более мощных легких. В кожистом мешке были выращены специальные ядовитые железы, а также некая мускульная полость, в которую помещалось до двух десятков тонких, специально изготовленных костяных спиц дротиков. Железы, смешивая свои выделения со слюной, отравляли дротики, а те, в свою очередь, за счет мощных легких, выстреливались через тонкую полуметровую трубку в направлении жертвы. Причем очень мощно и метко. Самое поганое, что противоядия от такой отравленной слюны не существовало. Каждый плеватель имел индивидуальный яд, который, к тому же, время от времени, претерпевал изменения состава. Причем, по желанию самого плевателя. И еще одна особенность была у плевателей. Яд не был по сути смертельным, скорее, это был мощный парализатор. Достаточно попадания одной такой стрелки, и огромный воин раз быстро замедлялся, терял ориентацию, и через пару-тройку минут падал совершенно обездвиженным. Чем больше отравленных стрелок попадало в тело, тем процесс шел быстрее. Ну, это у могучих рас, а человека из одной стрелки успокаивало гораздо быстрее. Причем, стрелки летели с такой скоростью, что пробивали даже легкий кожаный доспех. Стреляли плеватели очень быстро и метко, выбивая в битве самых сильных бойцов, умелых командиров и, самое главное, выцеливали магов.